Глава 17. О том, что поет шляпа волшебного Кобзаря. Кобзарь заметил, как Теодор на него смотрит. Слегка покраснел и смущенно вытянул ключик изо рта. «Поздравляю, поздравляю, мой мальчик!» — воскликнул глашатай смерти. «Бог мой, какое выступление! Я болел за тебя всем сер...» Он запнулся, и его улыбка погасла. «Ну, в общем, ты понял. Замечательно, блистательно, великолепно! Я просто в восторге, и госпожа тоже, поверь!» Кобзарь подмигнул. «Правда, она что-то проговорила про щипцы для языка. Я, надо сказать, так и не понял». Теодор хмыкнул и уставился на ключ в руках Кобзаря. «Не смотри так, Теодор, это не то, что ты думаешь. Если хочешь знать, это ключ от сердца одной дамы, которая мне его некогда подарила. После того, как я лишился своего кроводвигательного прибора, вход в чужие сердца меня больше не интересует». Кобзарь с грустью потер грудь слева. «Впрочем, если хочешь, могу тебе его отдать. Правда, не думаю, что за 200 лет эта барышня, едва втискивавшая стан в четырехместную карету, каким-то образом похорошела. Не припомню ее участия в Макабре, а никоим иным способом, кроме как волшебством, убрать лишний вес ее боков не удалось бы. Так что, возьмешь?» Кобзарь радушно протянул ключик, но Теодор с ужасом замотал головой. «Нет, спасибо». «И правильно. Мне она, между прочим, 3 ребра сломала, когда обняла на прощание своего мумрика». Кобзарь содрогнулся, и на его физиономии отразилось глубокое душевное страдание. «Ишь, выдумала имечко, это я-то мумрик!» «А как тебя зовут?» — спросил Теодор, вдруг поняв, что волшебный Кобзарь явно не то имя, которое записано в церковной книге. «Ну явно не мумрик!» — пробухтел Кобзарь, и гневным жестом забросил ключ на другую сторону шляпы. «Вообще-то нежителям настоящие имена знать не положено. Странно, что ты зовешься Теодором. Придумал бы себе какое-нибудь другое... Например, паук, или мокричный слизень, или вот, например, кладбищенский соглядатай. Как тебе?» Мокричный слизень явно не было тем именем, о котором Теодор всю жизнь мечтал. Он решил остаться тем, кем и был. Теодором Левиану. «Знание имени, — объяснил Кобзарь, — дает человеку власть. Его открывают только тем, кому доверяют, друзьям, например. У тебя есть друзья, Теодор?» Тео покачал головой. У него был один, и он сам дал ему имя, но его уже нет, как и имени. «Запущенный случай. Мне кажется, или вот-вот на твоем сердце прорастет плесень. Будь у меня такое славное, сочное сердечко, я бы...» Кобзарь уставился на Теодорову грудь. «Ишь, как стучит после первого тура! Тук-так-так, вот как! Так или иначе, Макабр — хорошая кардиологическая тренировка, а? Стало быть, нет друзей. А знаешь, кто такой друг?» «С кем ходишь в школу или играешь?» «Нет, друг... Тот, кто дает, ничего не взяв взамен. Ты сам кому-нибудь был другом?» Теодор промолчал. «Боюсь, единственное, что ты раздавал бесплатно, — тумаки», — мрачно заметил Кобзарь, читая все в его глазах. «Впрочем, похоже, только двое из участников знают, что такое дружба. Интересно, как они там?» Кобзарь прикрыл глаза рукой, раздвинул пальцы и поглядел на черную дверь, куда ступил ворона. Но тут же испуганно зажмурился и сунул ладонь под куртку. «Они возвращаются?» Одна за другой начали открываться двери. Из белого выскочил чучельник, и волосы на его голове были еще более всклокочены, чем прежде. Не успел он сказать и слова, как ему на спину повалился алхимик. Титу Константин имел такой вид, словно он облетел земной шар и не один раз, и торопливо принялся вываливать из карманов камни. Затем из красной двери шагнул Маска. Едва он вышел, как радостно свистнул, и его клич отозвался эхом в самих Карпатах, а через некоторое время со склонов донеслось едва слышимое цоканье копыт. Черная дверь с грохотом отлетела и закачалась на разбитых петлях, словно ее пнули. Похоже, подобное и произошло. На доске чернел отпечаток лапы, а сам игрок вылетел пулей, сделав кувырок, и на землю приземлилась злая, как 1000 шакалов, шныряла. Она выдернула нож и повернулась, готовая отрезать язык первому, кто откроет рот. Ее глаза бешено вращались, и в итоге она почему-то уставилась на Кобзаря. Видимая игра в кости далась ей с трудом. «Впрочем, если вернулась, значит, тоже обыграла смерть», — подумал Теодор. Из синей двери в ореоле брызги со шлейфом морского аромата выступил Вангели. Море за ним было спокойно, словно перед мэром Китилы не смело поднять ни одной волны даже вода. Вид он имел холодный, но довольный. Едва он вышел, первым делом глянул на Теодора, причем так странно и пристально, что у Тео в животе похолодело, будто он снова посмотрел в глаза своей смерти. Следом за Вангели выпрыгнула Санда, перепуганная настолько, что на ее голове теперь топорщился не один вихор, а добрый десяток. Она прислонилась к косяку со вздохом облегчения, как будто удачно избежала погони, и сразу же огляделась. «Раду!» Кобзарь удивленно поднял брови. «Простите, у нас никакой Раду не значится!» Он развернул список и, чтобы убедиться, просмотрел его еще раз. «Теодор Левиану, Петру Цепеняк, Титу Константин, Виктор Шныряла, Александру Вангели, Санда Стан, Ворона...» «Нет, Ворона вычеркнута». «В смысле?» — Санда вытаращила глаза. Кобзарь развел руками в извиняющемся жесте. «Ворона вычеркнута! Хотите, сами глядите!» Санда кинулась к свитку и впилась в бумагу глазами. «Что это значит?» Отшвырнув список, она уставилась на Кобзаря. «Он что? Он проиграл?» «Нет! Выбыл! Исчез! Провалился! Не добился нужного результата! Продул!» — объяснил Кобзарь. «И проиграл свою ставку. Очень жаль, милая, но поделать ничего уже нельзя». «Когда я глядел на их стол последний раз...» Ворона пытался ответить на шестой вопрос, и в верхней части часов оставалась всего одна песчинка. «Он не успел?» Кобзарь покачал головой. «Нет, дорогая, и вряд ли бы кто-нибудь сумел. Шесть вопросов подряд не отгадывал никто, даже Гефестион. Когда Александр Македонский, выйдя из огненной двери, узнал, что его друг проиграл, он так рыдал, что я... Боже, как это было ужасно!» «Право, я даже порадовался, что у меня нет сердца, иначе в ту же секунду оно разорвалось бы от боли». Кобзарь смотрел на Санду так, что даже Теодору почему-то стало не по себе. На ее глазах выступили слезы, и она держалась из последних сил, чтобы не расплакаться. Девушка стиснула кулаки и закусила губу чуть ли не до крови. Взгляд Кобзаря был непреклонен. «Мне жаль, милая девочка, мне очень жаль». Кобзарь отвернулся. Добыв себе стул из вихря, он медленно сел и снял шляпу. Головной убор с грустным звоном упал на колени, и Теодор увидел, что волосы на макушке Кобзаря не настоящие. Пряди были разного цвета — золотисто-рыжие, каштановые, русые и сине-черные, а кое-где даже розовые. Кобзарь выхватил из ветра ножницы и, взглянув на черную дверь, щелкнул по воздуху. В тот же миг ему на ладонь упал белоснежный локон. Музыкант обвязал прядь ниткой и подвесил к парику. «Я буду хранить память о нем», — проговорил Кобзарь. Шляпа, словно подтверждая слова, начала позвякивать. Сначала чуть-чуть. Пара бубенцов столкнулись и издали мелодичный звон. Потом бренькнули другие, а там еще несколько, и, наконец, шляпа стала наигрывать тихую печальную мелодию. Затем чуть громче и еще... Теодор и остальные внимали скорбному плачу, который разлетался меж остатков стен башни по холмам и полям, дальше и дальше, уносясь к городу, где меркли огоньки. Наконец серебряный звон взлетел и утих где-то за оградой кладбища, словно упал и растворился в земле у окаянного омута, где рос проклятый ольшаник. Все молчали. Над живыми и мертвыми медленно кружились одинокие снежинки. Царила печальная тишина. Лишь ветер гудел где-то в немыслимой высоте, там, где начиналось бескрайнее небо. «Он был храбрецом», — сказал Кобзарь. «И, вероятно, лучшим другом, о котором можно мечтать, раз он не забыл о дружбе по ту сторону гробовой доски. Даже мне бы хотелось иметь такого друга. Теперь он ничего не сможет сказать. Значит, он познал истину». Санда зажала рот рукой, чтобы не расплакаться, но Теодор успел заметить на долю секунды, как дрожат ее губы. Какое-то время девушка молчала, с трудом вдыхая ночной воздух, и смотрела на Кобзаря. Наконец, опустила руку и робко прошелестела. «Но если я попаду за ту дверь, если выиграю макабр, смогу я забрать оттуда Раду?» Кобзарь радостно вскрикнул. «Конечно! Ведь там можно взять любую вещь, Санда! Какая вы молодец, что догадались! Вот это отвага! Вот это я и люблю в людях! Их самоотверженность, желание помочь и спасти, рывок наперекор смерти и победа! Да! Это и значит быть настоящим человеком с горящим сердцем в груди! Как я вам завидую! Конечно, ты сможешь взять за дверью любую вещь, милая, разумеется!» «Или человека?» «Да!» «И вывести оттуда?» «Да!» «И он будет жив?» «Ну, разумеется!» «Значит, я могу найти ворону и отца и вернуть их назад?» «Ну, разумеется, само собой, без всяких вопросов, в том или ином случае нет!» «Что? В смысле, почему?» «Дорогая, вы же читали договор, знаете условия. Пункт 7 гласит, что можно унести с собой один предмет или увести одного человека. То есть входит один объект, выходят два. Один туда, два назад. Что непонятно?» Санда горестно вздохнула, а Теодор вспомнил родителей. Ведь их тоже двое. Правда, он получил только одну игральную кость, хотя на месте исчезновения отца и матери должно было быть две. 8 участников, 8 пропаж. Одна лишняя? Что-то тут не сходится. Так или иначе, смерть забрала родителей и дала ему возможность отыграться в макабре, чтобы посмотреть, как он будет мучиться и посмеяться над ним. Такое, значит, у нее развлечение. Играть с человеческими жизнями при помощи смертей, раз уж ничего другого ей не подвластно. Двое родителей, а выигрыш один. Это значит, что ему придется сделать выбор — вернуть одного или... Входит один объект, выходят два. Теодор замер, судорожно соображая. Один туда, два назад. Он понял, что должен открыть дверь, и когда окажется по ту сторону, он выведет обоих родителей. Он должен постараться, даже если смерть будет против. Найдет способ убедить, потому что сам... Теодору показалось, он сейчас упадет. Ноги превратились в соломинки и совсем не держали его. Он зашатался под весом огромной, непосильно тяжелой мысли. Мог бы он отказаться, отступиться, бросить родителей, спасти себя, но что теперь его жизнь стоит, если он потерял все? Он не мог так поступить. Придется делать выбор. Или ты, или они. Теодор выбрал «они». И знал, что этот выбор правильный, не мог объяснить почему, чувствовал. Кобзарь в это время что-то щебетал, но Теодор совсем не понимал его. Едва он передохнул после тура, едва кровь отлила от сердца, он снова ощутил гул в ушах, и боль сжала грудь. Тео с большим трудом заставил себя слушать, что говорит глашатай. «Итак, игроки!» — скричал Кобзарь. «Добро пожаловать во второй тур! Тот, кто раздобудет ключ, сможет открыть некую дверь, милостиво предоставленную госпожой. Дверь у каждого своя, и ключ у каждого свой. Когда комета получит третий хвост и разрастется на все небо, я призову вас в финал. Что ж, вот ваше задание. Он страж зверей или цветов, чтоб ключ хранить на все готов. Но знание истинных имен, того, кем каждый заклеймен, позволит страх преодолеть и двери смерти отпереть. Запомнили?» Кобзарь повторил стихи еще раз, но Теодор его почти не слушал. Он думал о родителях. «А теперь за дело! Время пошло!» Комета замерцала в высоте, как безумная лампочка, и ветер закружился по площадке. В нем заплясали огоньки. Теодор увидел возле дверных проемов окон и брешей в стенах тени. Они держали в руках свечи и наблюдали за макабром. Воины, когда-то отдавшие жизни, защищая город, остались охранять подступ к нему. Тени — вечные стражи несуществующей войны. Теодор поглядел на Санду. Вихрь закружил ее, унося обратно к городу, но она даже не охнула, поглощенная своим горем. Тео сомневался, что она запомнила хоть слово из загадки волшебного кобзаря. Девушка потеряла самообладание, узнав о проигрыше друга. И Теодор почувствовал такую злость, какую никогда еще не испытывал. Тот, кто сидел по ту сторону стола полчаса назад, действительно играл. Играл с ними со всеми — Теодором, Сандой, Вороной и остальными. Он давал шанс, позволял выиграть и обрести, сталкивал друзей, даря им надежду, а потом отнимал. Вовсе это не совпадение, что Санда и Раду знакомы. Смерть так задумала, чтобы повеселиться, дала проиграть Вороне, чтобы увидеть, как Санда будет пытаться его спасти. Это и была игра. Это и называлось макабром. И Теодор понял, что главное здесь не соревнование, не загадки и препятствия, учиняемые глашатаем, не ребусы, которые следует разгадать, и не преодоление страха перед своей стихией. Для того, чтобы победить и получить свою награду, а Теодор собирался получить ее сполна, ему нужно победить не участников. Ему нужно победить главного игрока — саму смерть.